У каждого человека свои странности. Когда у меня большая радость, когда я очень счастлива, я не могу выражать свои чувства словами. Мне хочется непременно броситься на шею того, кто возле меня, целовать, сжимать в своих объятиях. Мухтару Эфенди тоже грозила подобная опасность, но он отделался только тем, что я поцеловала его сморщенную руку. Часа через два староста привел ко мне в школу отца Мунисе. Я представляла его неприятным человеком, с жестоким страшным лицом, а увидела жалкого болезненного старичка. Он рассказал мне, что он тоже уроженец Стамбула, но вот уже около 40 лет не был на родине. Неуверенно, словно вспоминая далекий запутанный сон, говорил он о Сарайере, о Ксарае. Он соглашался отдать мне Мунисе, но видно было, ему нелегко расставаться с дочерью. Я обещала ничего не жалеть для счастья девочки, сказала, что они всегда могут видеться. Я уверена, что бедная мрачная школа Зейнилер со времени своего основания не была свидетелем такого радостного праздника. Мы с Мунисе сходили с ума от счастья, нам было тесно в этом доме. Откуда-то сверху тоже доносились веселая возня и щебетание. Казалось, наш смех будил воробьев, дремавших на карнизах крыши. Мунисе превратилась в маленькую барышню. Я чуть укоротила свое красное фланелевое платье, которое уже не носила, и получился нарядный детский туалет. В этом наряде, не знаю, как и передать, Мунисе стала похожа на шоколадную конфету, из тех, которые начинают таять сразу же, едва попадают в рот. Снег за окном продолжал падать и падать, хотя и не так сильно, как день назад. Под вечер я вышла с Мунисе в сад, мы бегали друг за другом, играли в снежки среди могильных камней, резвились до тех пор, пока Хатидже-Ханым не вышла зажигать светильники для Зейни-Баба. Наша радость вызвала ласковую улыбку даже на суровом лице этой старой женщины. «Идите, идите домой, хватит, замерзнете, заболеете еще». Замерзнуть? Замерзнуть, когда в сердце у тебя горят миллионы солнц? В этот вечер небо показалось мне деревом, раскинувшим во все стороны свои ветви, огромным жасминовым деревом, которое, тихонько покачиваясь, осыпает нас белыми цветами. Зейнилер, 30 декабря. Мы с Мунисе так привязались друг к другу. Эта маленькая девочка забирает у меня все свободное от уроков время. Мне хочется научить ее всему, что я сама знаю. Несколько часов в день мы занимаемся французским языком. Иногда я обучаю ее даже танцам, закрыв наглухо двери и окна. Если об этом узнают в деревне, нас закидают камнями. Иногда мне хочется смеяться над собой. «Челыкушу», — говорю я, — «стремясь всему обучить Мунисе, не дай Аллах, ты превратишь ее в Мирата, сына Хаджи Калфы». Бедная маленькая крестьянка вдруг стала походить на девочку из благородной семьи. Каждое ее слово, каждый жест полны изящества. Сначала я удивлялась этому, но сейчас начинаю понимать, в чем дело. Очевидно, мать Мунисе не была таким уж ничтожеством, как о ней говорят. Девочка бесконечно благодарна мне. Иногда она вдруг подходит ко мне, берет мои руки, прижимает к своему лицу, к губам. Тогда я ловлю крошечные ручонки Мунисе и сама начинаю по одному целовать ее пальчики. Бедная девочка думает, что, взяв ее к себе, я пошла на жертву. Как ей понять, что по существу это она сделала мне добро? Между нами иногда происходят очень странные разговоры. На второй день нашей совместной жизни я сказала: «Мунисе, если хочешь, называй меня мамой, так будет лучше». Девочка ласково улыбнулась и глянула мне в глаза. «Разве так можно?» «Абаджим». «Абаджим» или «Абладжим» — это милая сестра. «А почему же нет? Так ведь еще сама маленькая ты, Абаджим. Как же можно называть тебя мамой?» Мое самолюбие было уязвлено. «Ах ты, разбойница!» — погрозила я девочке пальцем. «Какая же я маленькая! Я взрослая женщина, мне уже 20 лет». Мунисе смотрела на меня и улыбалась, зажав кончик языка зубами. «Ну, разве не так? Разве я не взрослая женщина?» Девочка поджала губы и серьезно, совсем не по-детски, ответила. «Не настолько уж ты старше меня, Абаджим. Чуть больше, чем на 10 лет». Я не выдержала и рассмеялась. Мунисе набралась смелости и, немного смущаясь, сказала: «Ты станешь невестой, Абаджим. Я вплету в твои волосы с двух сторон золотые нитки, и такой же красивый, как и ты...» Я зажала девочке рот ладонью и пригрозила: «Если ты еще скажешь хоть раз что-нибудь подобное, я тебе язык отрежу». Моя малышка любит наряжаться. Она даже кокетлива. Я всегда недолюбливала жеманных девочек, но теперь я с удовольствием слежу, как Мунисе прихорашивается перед зеркалом, улыбаясь самой себе. А вчера я поймала ее с обгоревшей спичкой в руках. Кокетка хотела тайком подчернить себе брови. Смешно. Не знаю, от кого она этому научилась. Пока не страшно, но что будет потом, через несколько лет, когда она станет молодой девушкой, полюбит кого-нибудь, будет выходить замуж? Стоит мне подумать об этом, и я начинаю волноваться, как все матери волнуются за своих детей, и в то же время радоваться чему-то. Вчера же Мунисе, краснея и стесняясь, обратилась ко мне с просьбой сделать ей прическу, как у меня. Мне доставляет огромное удовольствие играть с моей девочкой, точно с куклой. Я посадила ее к себе на колени, расплела косы и уложила ее волосы, как она хотела. Мунисе сняла с полки маленькое зеркало и заглянула в него. «Абаджим, милая, иди сюда. Встанем рядом и посмотрим». Прижавшись, как сестры, перед аппаратом фотографа, мы смотрели в зеркало, смеялись, показывали друг другу языки. Ах, эти темно-синие глаза на матово-белом миловидном личике! Мне казалось, Мунисе красива, как ангел. Но девочка почему-то осталась недовольна сравнением. Она потрогала рукой мой нос, губы и вздохнула. «Эх, напрасно, Абаджим, я ведь не похожа на тебя». «Тем лучше, дитя мое. Что же хорошего, Абаджим? Я не такая красивая, как ты». Она еще крепче прижалась ко мне и погладила по щеке своей маленькой ручонкой. «Абаджим, у тебя не кожа, а бархат. В ней можно увидеть свое отражение, как в зеркале». Меня рассмешила болтовня этой странной девочки, и я растрепала ее волосы, которые минуту назад так тщательно укладывала. Впрочем, зачем скрывать? Ведь кроме меня никто не прочтет эти строки. Я нахожу себя гораздо красивее, чем думаю об этом иногда. Пожалуй, я даже согласна с теми, кто говорит: «Фериде, ты не знаешь себя, в тебе есть такое, что отличает тебя от всех остальных». О чем я рассказывала? Ах да, о моей девочке. Пока я буду стараться сделать ее умницей, она превратит меня в такую же кокетку,